наивернейшее средство парализовать агрессивные замыслы. Для этого нужен свободный обмен научной информацией. В противном случае начнется бездумная гонка вооружений, которая превратит нашу планету в пороховой погреб, готовый каждую минуту рассыпаться на куски. Бор рассказал, как из Англии он уехал в США, как интенсивно работал там. Только в конце лета 1945 года он вернулся на родину. Нильс Бор был почетным гостем на веселом студенческом празднике физического факультета МГУ. Праздник этот назывался «Праздником Архимеда». Проводился он на площади перед университетом. Здесь собралось несколько тысяч студентов. Бор выступил перед ними с речью, которую переводил Ландау. Слушали Бора с восторгом. После окончания веселого представления Бор записал в книгу почетных гостей МГУ. «Для меня было большим наслаждением и вдохновляющим переживанием посетить величественные здания Московского университета, познакомиться с превосходными условиями, созданными в его стенах для обучения и исследований во всех сферах знаний, встретиться со многими прославленными учеными, которые с энтузиазмом отдают свои силы важным научным изысканиям и делу воспитания бесчисленных студентов этого великого университета. Моя убежденность в том, что эти усилия будут вознаграждены громадными успехами, особенно окрепла после общения со студентами-физиками, чей единый коллектив, я полагаю, не имеет себе равных нигде в мире. Артистизм и чувство юмора, проявившееся в ежегодном празднестве в честь Архимеда и его заслуг перед человечеством, произвели на мою жену и на меня действительно неизгладимое впечатление. Нильс Бор. 7 мая 1961 года. «Как он счастлив!» — говорила о муже госпожа Маргарет Бор, «что Ландау здоров и жизнерадостен. У нас одно время ходили нелепые слухи, что ему плохо живется, а на самом деле из учеников Нильса Дау меньше всех изменился, хотя прошло почти 30 лет, как мы познакомились». В Москве 75-летнему Бору пришлось очень много выступать. Во время его выступления в Физическом институте Академии наук СССР произошла ошибка в переводе, о которой впоследствии много говорили и писали. У Бора спросили, «Как вам удалось создать первоклассную школу физиков?» Бор ответил, «По-видимому, это удалось потому, что я никогда не боялся показать своим ученикам, что я глупее их». Евгений Михайлович Лившиц, переводивший выступление Бора, перевел эти слова так. «По-видимому, это удалось потому, что я никогда не стеснялся заявить своим ученикам, что они дураки». В зале поднялся шум и смех. Евгений Михайлович переспросил у Бора, что он сказал. Перевел фразу правильно и извинился перед аудиторией за случайную оговорку. «Это не случайная оговорка», — возразил Петр Леонидович Капица с места. «Она выражает принципиальное различие между школой Бора и школой Ландау, к которой принадлежит Лившиц». Реплика Капицы вызвала в аудитории аплодисменты. Бор и Ландау смеялись громче всех. Спустя полгода жена Бора, госпожа Маргарет Бор, писала в новогоднем поздравлении Дау и Коре. «Дорогие друзья, мы что ни день вспоминаем о вас, о счастливых днях, проведенных в Москве минувшей весной, и о чудесном дне в вашем доме. Надеемся снова встретиться с вами в недалеком будущем. С наилучшими желаниями, М.Б.» На поздравительную открытку была наклеена фотография. Дом под соломенной крышей. Березы, а по дорожке идет Нильс Бор. Взглянув на фотографию, Дау улыбнулся. «Это Тисвилле, вересковый домик